Хотела пойти гулять, но погода опять отвратительная. Холодный, противный дождь и сильные порывы ветра. Скверно спала, а голова болит целый день. И еще переживаю, что вчера накричал на Осю. Он замучил своими заботами. Сказал: «Всего-то, осторожно, здесь ступенька», а я вдруг взорвалась. «Отстань ради всего святого». «Белочка, милая, не волнуйся, я буду молчать, я ни слова больше не скажу. Только не скачи так по лестнице». Весь день было стыдно. «Какой у нас с тобой чудесный горошинка, и какая я вдруг становлюсь ни с того ни с сего невыносимая». Вот устроилась в кровати с кружкой чая и пишу. Буду думать о чем-нибудь приятном, о Тале. Так хочется увидеться с моей Талочкой. Хоть одна родная душа. Утром написала ей длинное письмо и в конце спросила про мужа. «Любишь? Счастливо». А теперь думаю сама о себе. А что бы я ей ответила? «Люблю? Счастливо?» «Да, да». Началась 30-я неделя, устаю ужасно. Ехала в метро и вдруг взглянула на свои ноги. Боже, чьи это там ноги? Уставшие, некрасивые, отечные. Только теперь поняла, что имел в виду Андерсон своей русалочкой, сменившей рыбий хвост на женские ноги.